Глава 5. Эмоции. Высказать все без остатка нельзя. Это причинит им боль, оскорбит, обесценит, убьет, разрушит остатки отношений. Не высказать, остаться самому с этой болью, обидой, гневом, страхом, стыдом, позволить этим чувствам разрушить меня и мою жизнь. Эту главу я хочу начать с широко распространенного заблуждения, что дело-то не в эмоциях. Дело в том, что ситуация у меня такая сложная, из нее нет выхода. Отвечу на это фразой из рекламы какого-то благотворительного фонда, баннеры с ней висели пару лет назад по всей Москве. Если его нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Даже самую адскую задницу можно облегчить и наполнить добрыми мыслями и светлыми чувствами. Крайность. Да, есть безвыходные ситуации, например, надвигающаяся неизбежная смерть. Предположим, тебе осталось жить всего месяц, и этот месяц можно дожить в депрессии, фактически умерев в момент получения этого известия. А можно потратить какое-то время на проживание этих страшнейших эмоций и постараться оставшееся время посвятить любимым, завершению дел, подготовке к переходу в новое измерение. Я говорю очень страшные вещи сейчас, но они подкреплены опытом психологов и психотерапевтов всего мира, помогающим смертельно больным людям. Можно еще вспомнить слова великого польского педагога Януша Корчика, который погиб в концентрационном лагере вместе со всеми воспитанниками детского дома, который он возглавлял. Уже в лагере он говорил, что в мирное время научил этих детей жить, а теперь время научить их умирать. Он разучивал с детьми стихи, ставил спектакли и продолжал занятия вплоть до входа в ту самую газовую камеру. А мог погрузиться в меланхолию и просто медленно гнить душой в ожидании последнего часа. Жесткие примеры, прости, я привожу их для того, чтобы мы с тобой оба понимали, как важен выбор. Выбор, как я хочу прожить то время, что мне отпущено. Если я охвачена эмоциями, мои действия хаотичны, низкопродуктивны, а жизнь проходит, пока я борюсь с этими самыми эмоциями или зависаю в них, не зная, как выбраться. Если же я прорабатываю эмоции, я выигрываю время для любви и радости, для дел, на которые необходимы внимание и силы. Реальность. В повседневной реальности 90% наших проблем не Хиросима, а разборки на работе, неполадки в семейных отношениях и недовольство своей действительностью. Мало денег, нет того, что хочу иметь, уметь, нет достойного партнера. Это все сильно неприятно, но не опасно. По правде говоря, большинству из нас просто не хочется лезть в себя и разбираться, что со мной-то не так. Расхожая иллюзия, что если я полезу в себя, то будет еще хуже, еще тяжелее. Однажды моя мама, когда я долго и настойчиво уговаривала ее съездить на важное обследование, выдала мне следующее. «Я не хочу обследоваться, а вдруг что-то найдут, а пока я не знаю, я здорова». Это весьма типичное мнение. Гораздо проще и удобнее списать все на сложные обстоятельства, чем попахать над собой. Да, они бывают сложными, я не спорю. Но какими бы сложными они ни были, выход из них, решение, которое требуется принять, необходимо принимать на трезвую, охлажденную от переживаний голову. Эмоциональные решения сильно отличаются от решений взвешенных. И уж тем более от решений, которые как бы сами приходят к нам из глубины, из спокойствия. Итак, эмоция — сложный процесс, в котором задействованы гормональные реакции, секреторные выделения, мышечные импульсы, телесные ощущения, мыслительный процесс, воображение. Эта цепочка реакций и событий, происходящая в живом существе, занимает время. Если случился вброс, все, химическая реакция запущена, ее не остановить. Теперь ей необходимо ее время. Вброс в данном случае — это некое внешнее событие, чьи-то слова, вывод, возникший в голове, инсайт, разочарование и так далее. Для чего нам это знание? Для того, чтобы понять, что, подавляя выплеск своей эмоции, делая ее незаметной для окружающих, мы на самом деле ее не отменяем, не останавливаем. Мы просто запихиваем ее на глубину, и она тихонечко делает там пиздыщ. Помнишь, в середине прошлого века в СССР проходили подземные испытания атомного оружия? Погугли, как выглядит поверхность Земли в местах этих подземных взрывов. С подавленными эмоциональными реакциями происходит то же самое. Мощь этого взрыва просто направляется против самого того животного, в котором он возник, искажая при этом поверхность, то есть тело и личность. Важная мысль. Если эмоция запущена, она неизбежно будет стремиться завершиться через выплеск. То, что ты ее гасишь или немного подвыпускаешь пар, только отсрочивает момент завершения ее взрыва, и в конечном итоге она либо рванет внутри, начав разрушать тело и психику, либо таки вырвется наружу на окружающих, а потом еще запустит в тебе разрушительное чувство вины за выплеск вовне. Короче, эмоции есть, их не остановить и не убить, им надо позволить проявляться, но экологично. И я научу тебя, как это делать. Лирическое отступление. Эта книга посвящена тому, как привести себя в порядок, когда кроет, колбасит и полощет, но все же несколько слов специально для того моего слушателя, который сидит сейчас и думает: «Да блин, у меня вообще никаких эмоций нет, мне просто плохо, о чем она тут говорит? Мне бы хоть что-нибудь, блин, почувствовать». Велика вероятность, что все твои чувства спрятаны за страхом чувствовать, за осуждением эмоций как таковых, за страхом наказания за проявление своих чувств, за стыдом быть эмоциональным. Если в твоем детстве проявление эмоций было представлено, например, истеричной матерью, которая орала, ругалась, психовала и третировала этим всю семью, в итоге твоя собственная эмоциональность может быть опечатана, запломбирована чувством стыда быть как мама. Если в детстве за проявление своих чувств тебя ругали, и не вздумай мне тут еще рыдать, по жопе получишь, мы имеем тот самый страх наказания за эмоции. В моей практике встречались случаи, когда человека в детстве били, а если он начинал плакать или кричать, били еще сильнее. Это мощнейший запрет эмоций. В таких ситуациях связь между головой и телом отрубают топором. Но это не приговор. Мы вытаскивали таких людей. И для них открывалась радость тактильности, радость секса, свобода выражаться, радость хотеть чего-либо. В таких случаях начинать работу стоит не с гнева, печали и тому подобное, а со страха или стыда. Давай сделаем технику, которая поможет тебе открыть те эмоции, которые под запретом, и распломбировать эмоциональность, если она тотально или частично заблокирована. Впрочем, эта практика хороша вообще для всех, так что да. Практика возврата программ. Помнишь этот мем в сети? «Мы уберем всю херню из вашей головы». «Но это же несущая конструкция!» Когда ты был маленьким, еще никакого внутреннего пространства не было, оно не сформировалось. И все боги, несущие законы мироздания и правила жизни, были вовне. Это были взрослые, растившие тебя. Мама, папа, бабушка, если тебя отдавали ей или она активно принимала в тебе участие. Няня, торчавшая с тобой 24/7. Со временем, когда отросло пресловутое внутреннее пространство, естественным путем эти внешние фигуры переехали туда, впитались в тебя, всосались восприятием, поселились внутри твоего сознания и стали частями тебя. Мы не замечаем, как это происходит, это естественный механизм. Мы даже можем прожить всю жизнь, не замечая, что они живут в нас, разговаривают, командуют и руководят из нашей собственной головы. Это они в глубине твоей головы говорят, что хорошо, а что плохо. Это с ними идут твои внутренние споры и баталии. Это им ты постоянно что-то доказываешь. Это от их имени ты обесцениваешь все свои достижения, свою внешность и способности. Они закапсулировались внутри тебя в том своем состоянии и способах воздействовать на тебя, в каком были в период формирования твоей личности. И те их куски, что самым ярким образом впечатлили тебя в детстве, по-прежнему с тобой. Эти люди живут в тебе в тех своих ипостасях, в которых они пребывали чаще всего. Злобно орущие, обесценивающие или нежно обнимающие, поддерживающие, говорящие, что ты их сокровище или еще как-то. В этой практике ты отправишься в своем воображении в детство. Туда, где мама и папа были молодыми, а ты малышом. Туда, где закладывались программы. В данном случае нас интересует одна программа. И вот именно там нам эту программу, установку, запрещающую эмоции, необходимо переписать. Эту технику я использую со своими клиентами для возврата множества разных программ, ибо много чего мы получили от родителей в интеллектуальное наследство. Но в данном случае, еще раз обращаю внимание, что мы идем с тобой не вернуть им все на свете, что меня не устраивало и в чем я готова их обвинить, а именно запрет чувствовать, запрет на эмоции, запрет проявляться чувственно и эмоционально. Нота Бене. Ты будешь взаимодействовать со своими родителями, но не с живыми людьми в 3D-реальности. Многим из нас хочется высказать все реальным родителям прямо в лицо, но это не работает. Просто смирись, их поменять уже невозможно. Мы можем менять только тех родителей, что живут внутри тебя. Их фантомы, их голограммы, их тени. Но работает это куда сильнее и эффективнее, чем нахамить родной матери в реальном 3D. На случай, если тебе захочется говорить во время практики вслух, позаботься заранее о том, чтобы родители тебя не слышали, если вдруг вы сейчас живете вместе. У нас нет цели переделать твоих родителей или воздействовать на них. Мы работаем только с тобой. Прости, я бываю дотошной душнилой и повторяю одни и те же мысли с разных сторон. Но это не из вредности или неверия в твои силы. Это потому, что очевидное и понятное редко запоминается с первого раза. Повторенное много раз, как реклама по телеку, въедается в сознание, и это уже невозможно забыть. Если в этой и других практиках, которым я тебя научу, будут возникать слезы, надо плакать. Пожалуйста, потрать на них время, дай им выйти. Не сдерживай, а наоборот выпускай. Очищай свое животное, телесное начало от эмоционального и энергетического засора. Это не означает накручивать себя, нет. Это означает дать выйти всему тому, что поднялось. Всему рычанию, всему нытью, всем слезам. Нам иногда кажется, что там нескончаемое море слез, но это только кажется. Запомни это. Все твои эмоции конечны. Они исчерпаемы. Есть очень небольшой ряд ситуаций, которые невозможно пережить или залечить. Но их круг так узок, что я даже не буду морочить тебе ими голову. Просто настройся на то, чтобы вычистить максимум, который для тебя сейчас доступно и посильно выгрести. Да, кстати, эта практика не должна быть сопряжена с ненавистью или обвинениями в адрес родителей. Мы не мстим. Мы возвращаем то, что неосознанно было нами взято у них во временное пользование. Мы максимально беспристрастно отдаем то, что было получено от них. С эмоцией гнева мы поработаем позже, уже совсем скоро, но не в этой практике. Техника безопасности. Давай сразу договоримся, что если вдруг в твоем детстве было сексуальное или жесткое физическое насилие со стороны родителей, пороли, били, с этой книгой ты туда не идешь. Такие воспоминания — это про работу со специалистом, и делается это вдвоем с тем, кто может тебя туда провести безопасно и профессионально. Нас же с тобой сейчас интересует широкая рамка, период формирования твоих убеждений относительно эмоций и их выражения. Сейчас мы немного оздоровим твои несущие конструкции. Эта работа глубинная, но ее можно выполнять самостоятельно. Тем не менее, эту практику допустимо делать только тем, у кого нет психиатрических диагнозов, установленных доктором. Если у тебя есть официальные или предполагаемые врачом психиатрические диагнозы, стопе, не делай. Иди в следующую главу. Итак, как и большинство погружений в глубину себя, она требует тишины. Уединись, пожалуйста, на время практики, чтобы тебя какое-то время никто не отвлекал. Пожалуйста, четко следуй инструкциям во всех инструментах, что я даю тебе, а в этом инструменте в особенности. Вперед. Медитация номер 3. Сядь прямо, закрой глаза. Сделай вдох и выдох. Вспомни о наблюдателе. И пускай небольшой кусочек твоего внимания сейчас смотрит со стороны, как ты делаешь практику, и помнит, что это практика. Вспомни, пожалуйста, себя в том возрасте, в котором ты начал становиться самостоятельным. Это возраст в промежутке между 7 и 17 годами. Если прямо сейчас в твоем кино это будет другой возраст, не страшно. Пусть будет так. Попроси свое сознание показать самый подходящий для этой практики возраст и момент. Увидь этого ребенка, который и есть ты много лет назад. Наблюдай его со стороны. Сейчас ты нейтральный наблюдатель. Теперь мысленно поставь перед ним его родителей. В том возрасте, в котором они были в тот период. Пускай ребенок стоит лицом к родителям, а родители лицом к ребенку. Родители смотрят на ребенка, ребенок на родителей. И Если прямо сейчас у тебя катятся слезы, просто позволь им выходить из твоего тела. Если ты чувствуешь еще какие-то эмоции, позволь им сейчас течь сквозь тебя, никак их не оценивая и ни в коем случае не сдерживая. Ты видишь эту картину со стороны. А теперь, словно в голограмму, войди, пожалуйста, в фигуру этого ребенка, который является твоим прошлым. Ненадолго стань им. Из него посмотри на своих родителей. Теперь обнаружь в своем теле или голове файл, программу, запрещающую тебе проявлять свои чувства естественным путем. Увидь эту программу как объект, абстрактный или конкретный, такой, каким тебе сейчас это видится. Это может быть и просто нечто бесформенное какого-то цвета. Он чужероден. Теперь вытащи это из своего тела, своей головы. Отдай своим родителям со словами: «Дорогие родители, это ваши программы. Они не мои и не могут быть моими. Они помогали вам жить и выживать, я возвращаю их вам». Пускай фигуры родителей заберут эти программы и вложат их в себя или в свои карманы. Эта акция означает, что ты метафорически как бы возвращаешь письмо отправителю, тем самым аннулируя его эффект. Поблагодари родителей и с длинным выдохом выйди из голограммы ребенка, вернувшись в свою нейтральную позицию наблюдателя. Обнули все чувства. А потом вернись в себя нынешнего. Теперь ты — это снова взрослый ты. Теперь ты свободен от чужеродной программы. Положи, пожалуйста, правую руку ладонью на грудь, сердечный центр, и скажи вслух: «Я имею право чувствовать. Я имею право на все свои чувства. Все мои чувства и эмоции нормальны. Я позволяю себе испытывать все эмоции, потому что это моя природа. Сделай глубокий вдох и выдох. Обнаружь себя здесь и сейчас, сидящим там же, где и в начале этой практики. Прикоснись к своим волосам, коснись плеч, ног. Не торопясь, открой глаза. Ты молодец. Это еще один шаг к твоей целостности, к твоему здоровью. Дай, пожалуйста, себе обратную связь по этой практике. Не оценивай, что у тебя не получилось. Отметь, что удалось. Определи, нужно ли сделать практику снова спустя время. Если да, то зафиксируй, что нужно сделать в ней тщательнее в следующий раз. Учимся обнаруживать эмоции. Возвращаемся к эмоциям. Нам с тобой необходимо научиться: первое — их обнаруживать, второе — отслеживать, третье — экологично выпускать. Есть ряд телесных ощущений, по которым мы можем понять, что с нами происходит эмоция. Давай же их рассмотрим, запомним, запишем. Чаще всего, когда поднимается эмоциональная реакция, мы чувствуем, что наше тело и/или голову распирает или, наоборот, сжимает. В теле, голове, ощущается давление, сдавливание, локально или в целом. Иногда мы ощущаем жар или холодок. Также локально или в нескольких местах одновременно. Или во всем теле. Из распространенных ощущений, сопровождающих эмоциональные реакции, еще встречаются ком в горле, слабость в конечностях, резко возникший туман в голове, тупняк, краткосрочная или продолжительная, но беспричинная боль в голове или теле, перехват дыхания, ноги становятся ватными и тому подобное. По тому, как ведет себя тело, мы также можем заметить, что происходит эмоция. Например, зажимаются челюстные мышцы, раздуваются ноздри, сжимаются кулаки, задираются плечи, дыхание внезапно становится поверхностным, тяжелым, зажимаются бедра. Возникает желание убежать, бить, кричать. Мы сильно сжимаем предметы, которые находятся у нас в руках. Смотрим из-под лобья. Возникает подергивание в разных частях тела. Мы теребим какой-нибудь предмет или одежду. Глаза округляются. Мы постукиваем пяткой или носком об пол. Переминаемся с места на место. Устремляем взгляд в пол, etc. Любое ситуативно появившееся непроизвольное микроповедение тела здесь и сейчас, не совершаемое сознательно с какой-то осознаваемой целью. Сейчас мы говорим об ощущениях и проявлениях тела, которые происходят прямо сейчас или начались недавно под воздействием ситуации или события. То есть мы пока не рассматриваем длительно годами тянущихся 24/7 держащихся реакций. Это целая огромная отдельная тема, о которой я когда-нибудь напишу и издам диссертацию. Ну или приноси такие штуки прорабатывать лично или на группе. Возвращаемся. Все вышеперечисленное плюс вариации около того — это и есть те телесные ощущения, которыми мы с тобой будем пользоваться для идентификации эмоций в теле. Ты же помнишь, что эмоции живут в теле? Помнишь. Потому и вытаскивать их мы будем из тела. Можно долго рефлексировать о том, как же болит заноза в заднице, а можно вытащить занозу и пойти дальше. Будем вытаскивать занозу. Основное еще раз. Для того, чтобы обнаружить эмоциональную реакцию, мы замечаем изменение телесных ощущений и/или поведение тела, а также желание действовать. Но об этом поговорим чуть позже. Практика отслеживания эмоций. Вперед. Медитация номер 4. Обрати свое внимание внутрь. Мы пройдемся им как зондом с камерой по всему твоему телу, от макушки до пальцев ног. Если где-нибудь в теле или голове ты обнаружишь напряжение, телесные ощущения с напряжением или микроповедение тела с напряжением, то необходимо будет еще прицельнее, пристальнее и внимательнее направить в эту область твой зонд с камерой, чтобы распознать, что это за эмоция. Не анализируй. Не надо догадываться или придумывать. Просто слушай, наблюдай свое тело. Направляй внимание, и тело само все расскажет. Итак, направь внимание в голову. Просто наблюдай, есть ли в ней ощущение напряжения. Если есть, забурись туда своим вниманием. Как оно ощущается? Что оно хочет делать? Через какое действие хочет проявиться? Какая эмоция, какое чувство находится в этом напряжении? Назови его. Потрать на это какое-то время. спустись вниманием в шею, горло. Есть ли напряжение здесь? Все твое внимание сконцентрировано в шее. Наблюдай. Если есть напряжение, то какое ощущение оно создает? Что хочет делать? Какая эмоция? Плечи и ключицы. Смотри в них изнутри тела. Если есть напряжение, то смотри ощущения, желание проявиться, эмоцию. Грудная клетка. Внимание, как легкий подвижный зонд с камерой свободно перемещается внутри. Есть ли напряжение, ощущение, желание, эмоция? Живот. Напряжение. Ощущение, действие, эмоция. Если твое внимание ускользает, просто снова верни его к созерцанию процессов в твоем теле. Трать на каждую часть тела столько времени, сколько тебе необходимо для того, чтобы всмотреться и понять, что там. Если там тихо и спокойно, просто следуй дальше. Спина. Есть ли напряжение? Какие ощущения? Как хочет выразиться? Какая там эмоция? Если твое внимание ускользает, просто снова верни его к созерцанию процессов в твоем теле. Никак не оценивай и не ругай себя, если внимание удерживается нестабильно. Таз, ягодицы, промежность. Что здесь ощущается? Есть ли импульс двигаться, делать? Какая эмоция здесь? Возможно, здесь просто тихо. У тебя столько времени, сколько тебе нужно. Ноги до коленей. Какие в них ощущения? Есть ли вообще ощущения? Какая тут эмоция? Мысленно называй все, что встречает твое внимание.